Паук и черепаха. Паук был страшный обжора, только и дел у него, что поесть. Все в лесу знали о его прожорливости, и все ему было мало, сколько бы ни съел. Поэтому все зверюшки избегали его. А однажды к его дому подошла черепаха. Она пришла издалека. Целый день черепаха шла под палящим солнцем, устала и проголодалась. По обычаю, паук должен был не только пригласить черепаху в дом отдохнуть, но и накормить ее. А ему не хотелось. Но если он и не предоставит свой кров усталой путнице, об этом станет известно всему лесу. И вот что он придумал. «Приглашаю тебя, черепаха, на ужин. Но сперва умойся, ты ведь вся в пыли. Пойди к ручью, приведи себя в порядок и возвращайся сюда». Черепаха со всех ног побежала к ручью, умылась быстренько и через минуту уже возвращалась по тропинке к дому паука. А тропинка была пыльная, и вот вошла она в дом, глядь, опять грязная. А паук уже приготовил ужин. Еда на столе дымилась, и от нее шел такой запах, что у черепахи слюнки потекли. Только она хотела сесть за стол, а паук кричит. «Как же ты будешь есть, такая грязная? И лапы, и панцирь, все в пыли. Вернись к ручью и вымойся как следует». Что черепахе оставалось делать? Вернулась она к ручью, дважды искупалась в нем и пошла по тропинке к дому паука. Паук взглянул на нее и заворчал. «Как же ты мылась! Панцирь у тебя чистый, а голова и ноги в песке! Ну-ка, сбегай еще раз к ручью!» Черепаха задумалась. Посмотрела она на ноги, на пыльную тропинку, ведущую к ручью, и подумала, «Да как же пройти по ней и не испачкаться? Никто этого не сможет!» А вслух сказала, «Чего же ты, паук, не замостишь тропинку камнями? Ведь и ты запылишься, когда пройдешь по ней». «Обо мне не беспокойся. Делай, как я говорю, да садись, наконец, ужинать», — заворчал паук. «Об ужине не беспокойся. Я честно разделил его на две части». Черепаха заглянула в миску и видит, половины еды уже нет, а паук принялся и за ее долю. Повернулась она и быстро побежала к ручью. А вернулась не по пыльной тропинке, а по траве. Правда, дорога к дому паука заняла у нее немного больше времени, но зато она не испачкалась. Паук посмотрел на нее и сказал, «Где же ты была так долго? Я едва спас твой ужин от мух». Заглянула черепаха в миску, а там всего два рисовых зернышка. «Ничего не сказала черепаха пауку». Съела зернышки, а когда прощалась с пауком, молвила, «Спасибо тебе за гостеприимство, будешь в наших краях, не забудь зайти ко мне, и я, как водится, хочу тебя за доброту отблагодарить». Через месяц паук отправился в гости к черепахе. Она только что вылезла из воды и теперь грелась на солнышке на берегу озера. «Ты еще не забыла меня, черепаха?» — обратился он к ней. «Конечно, нет. Добро пожаловать!» — ответила черепаха. «От твоего дома до меня дорога дальняя, и ты, наверное, и устал, и проголодался. Я приглашаю тебя на обед. Отдохни здесь на солнышке, а я пока все приготовлю». «Где же твой дом? Я его не вижу!» — удивился паук. «В озере», — ответила черепаха и нырнула в воду. Она опустилась на дно, а когда все приготовила, высунула голову из воды и крикнула. «Обед готов, братец паук, пожалуйста, входи в мой дом!» И опять нырнула на дно. Паук влез в воду, да вот беда! Он был такой легкий, что остался на поверхности озера. Паук и так, и сяк. Все напрасно. Не удавалось ему нырнуть под воду. А черепаха высунула из воды голову и удивилась. «Что же ты медлишь, братец-паук? Я хочу угостить тебя соусом из водяных мушек, а еще я сварила пару улиток. Поторопись, а то обед остынет». Не успел паук и рта открыть, чтобы ответить черепахе, как ее и след простыл. Поплавал паук немного по поверхности озера, и вдруг его осенило. Вылез он на берег и набил карманы своего пальто камушками, чтобы стать тяжелее. И вот не успел он прыгнуть в воду, как тут же стал опускаться на дно. Да попал прямо в дом черепахи. Сел за стол, а черепаха и говорит: «Братец-паук, негоже обедать в пальто». Паук снял пальто и протянул лапку к ложке. Да без камней, которые остались в пальто, он опять стал легким. И не успел он опомниться, как снова оказался на поверхности озера. Так и остался он без обеда и без пальто. Напрасно бегал паук вдоль озера, напрасно смотрел вглубь. Черепаха больше не появилась.